«Прошу прощения», — не выдержал Симон Камень. «Все это очень хорошо. Но когда же мы перейдем от слов к делу? Ведь мы до сих пор сами всегда просили милостыню у других. И поскольку наше апостольское ремесло нельзя назвать прибыльным, я что-то не очень понимаю, каким образом мы сможем проявить свое великодушие явно или тайно». «Это ничего не значит», — без сомнения ответило ему ходячее слово. «Раз уж я взялся вам проповедовать, должен же что-то я говорить». К великому сожалению, в Евангелии не сохранилось этой короткой перепалки. Тем не менее, она наверняка имела место. В самом деле, в своей знаменитой Нагорной проповеди Иисус пересказал ряд положений, заимствованных у философов, живших за много веков до его рождения. Естественно, что его ученики были удивлены. Слишком уж сильно разнились эти положения от повседневной практики апостолической шайки. Вернемся, однако, к затянувшейся речи Иисуса, которая представляет собой как бы теорию христианства, этого путанного учения, где честные и нравственные мысли подобны жемчужным зернам в огромной куче навоза. Кстати, эти драгоценные наставления никогда не применялись на практике священниками и прочими ханжами. Итак, ходячее слово продолжало. «Когда будете молиться, не молитесь вслух и не молитесь стоя. Так делают священники-лицемеры, чтобы все их видели. Вы же наоборот, запираетесь у себя, чтобы никто вас не видел и не слышал. Кроме того, помните, чем короче молитва, тем она лучше. Не забывайте, что на земле живет несколько миллиардов людей. Разве Господь наш Бог может всех выслушать? Уверяю вас, если молитва длится более получаса, она наверняка не дойдет до слуха нашего Отца Небесного. У него просто не хватит времени. Вот самая простая молитва. Запоминайте. Отче наш, сущий на небесах. Лучше было бы сказать, вездесущный, но сойдет и так. Да светится имя Твое, строго между нами, имя Божье свято с таких давних пор, что светить его снова бессмысленно, получается масло масляное, однако не будем останавливаться на таких мелочах. Да придет царствие Твое. Вот это как раз не лишнее. Этого стоит пожелать. И от всей души, и во спор Господа нашего с сатаной, что-то слишком уж затянулся. Правда, глупо просить у Бога, чтобы он, наконец, победил. Ему самому этого хочется. Но напомнить об этом папаше Саваофу не вредно, а главное, ничего не стоит. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вы можете мне возразить, что глупее такой просьбы ничего не придумаешь, и что просить всемогущее существо совершить то, о чем оно само мечтает, идиотизм чистейшей воды. Не спорю, не спорю. Эта фраза действительно глупа, впрочем, как и все предыдущие. В этом вы абсолютно правы. Но зато, в общем, она звучит неплохо, а потому оставим ее как есть. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». О себе ведь тоже надо позаботиться, не так ли? «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это из той же оперы о тайной милостыне, о которой уже шла речь. Поскольку нам с вами никто ничего не должен, нам будет легче легкого строить из себя великодушных добряков-кредиторов, не беспокоящих своих должников, и на этом основании смело требовать, чтобы и нам простили все наши долги, коих накопилось предостаточно. Ибо где бы мы ни проходили, мы всегда жили за чужой счет, дурача наивных глупцов. «И не введи нас во искушение». Конечно, подобная просьба может показаться странной. Молить Бога, чтобы Он не вводил нас в искушение и не позволял нам грешить? Ведь это же настоящая ересь. Это все равно, что сказать, будто Господь наш Бог — владыка зла. Впрочем, почему бы и нет, раз ничего не совершается помимо Его воли? Итак, попросим Бога не быть с нами сатаной. Но избавь нас от лукавого. Эта фраза служит дополнением к предыдущей. Аминь. Такова сущность учения, изложенного Иисусом в его Нагорной проповеди. В этой длиннейшей проповеди, которую я не решаюсь привести дословно, боясь наскучить моим читателям, заключена как бы квинтэссенция всего Нового Завета. Не случайно в Евангелии от Матфея она занимает целых три главы, пятую, шестую и седьмую. Я знаю, что читать ее с начала до конца – удовольствие ниже среднего, однако сделать это необходимо. Всегда полезно убедиться в аморальности и лицемерии религии. Это именно тот случай, когда лишний раз не бывает лишним.